Глава девятая. Ерши. Половина дела сделана, решил он сам с собою, вскочив с провалившегося дивана после нервно-беспокойного часового полусна. Ну а паспорт? Вот тебе и осечка, озадачился гравер, вспомнив вторую часть непременного поручения Наташи. Паспорт. Да, осечка. Долго бормотал он в раздумье, опустив голову и уперев худощавые руки в угловатые колена свои. Наконец, перебирая в уме разное возможное и невозможное, подходящее и неподходящее, набрел он случайно на воспоминание об одном земляке, сапожном подмастерье Юзиче, который, по собственному откровенному сознанию, в хмельную минуту больше чувствует охоты к швецам-рукодельникам и к портняжному искусству, чем к сапожному ремеслу. Швецовым или портняжным искусством называется на байковом языке целая отрасль воровского промысла. Малый, значит, отчасти подходящий и в задуманном деле какие-нибудь лазейки указать может. Он уже с год назад был прогнан от честного сапожного немца Акерблюма за пьянство с буйством и безобразием, да за то еще, что соседнему целовальнику стали уж больно часто приходиться по нраву акерблюмовские глинища, подошвы и прочий выростковый и опойковый товар. С тех самых пор Юзич решил, что не следует заниматься таким неблагодарным ремеслом, за которое хозяева выгоняют в шею, да еще вором обзывают всеартельно, а лучше де призаняться искусством свободным, хотя бы, на первый случай, карманным, а там швецовым или скорняжным, а затем при дальнейшем развитии можно и в ювелиры на чистоту записаться. И стал он, раб Божий, вольную птицею, лыжи свои направлять с площади на улицу, с улицы в переулок, из трактира в кабак, из кабака в заведение и все больше задними невоскресными ходами норовил с тех темных, незаметных лесенок, по которым спускается и подымается секрет, то есть свои темные людишки, кои не сеют, не женут и, пожинаемое целовальниками да барышниками-перекупщиками, сбывают. Полюбился ему как-то особенно душевным образом некий приют, в просторечии неофициально Ершами называемый. Там он и резиденцию свою основал, и незаметным образом пристал к ершовскому хороводнику. Любили ершовцы посещать Александринский театр. Благо, не очень далеко от Ершей находился, и Юзич вместе с ними театралом сделался. Ершовцы же в Александринском театре не столько искусством артистов пленялись, сколько рыболовному промыслу себя посвящали, удили камбалы и двуглазым спуску не давали. Вот про этого-то самого Юзича, земляка и сотоварища по первой школе, и вспомнил так упорно задумавшийся Бодлевский. Вспомнил, что месяца три назад встретил он Юзича на улице, зашел с ним в первый же трактир, и там, за бутылку пива, которым великодушно угостил его Юзич, разговорился с ним по душе о превратностях судеб вообще и своих незавидных обстоятельств в особенности. Совета Юзича насчет хороводника Бодлевский не принял, ибо намеревался посвятить себя искусству самой высшей школы, превращать чистые бумажки в кредитные билеты государственного банка. Юзич, между прочим, радушно пожимая руку на прощание, сказал своему товарищу: «А если я тебе, друг любезный, на что-нибудь понадоблюсь, или просто повидаться захочешь, так приходи на разъезжую улицу, спроси там заведение Ерши, а в Ершах Юзича, там тебе и покажут. Я, брат, там завсегдатаем, а ежели буфетчик притворяться станет, что не знает такого имени», — наставительно прибавил Юзич, «так ты только шепни ему, что секрет, мол, прислал, тотчас тебя и допустят». Все это очень ясно и очень подробно припомнил Бодлевский в эту затруднительную для него минуту. Припомнил и воспрянул, просветленный духом своим. Надежда на скорое и удачное исполнение второй части Наташиного поручения начала блистать перед ним яркими лучами. Улыбаясь, стал он одеваться. Улыбаясь, сбежал с лестницы, и, улыбаясь же, фертом прошел по улице по направлению к загородному проспекту, в который у пяти углов впадает разъезжая улица.